Глава 11. Как король этой провинции Себи окончил свои дни в монашестве. В то время, как сообщает упомянутая книга, королевством восточных саксов правил преданный Богу муж по имени Себи, о котором мы говорили выше. Он отдавался делам веры, постоянным молитвам и святым радостям благодеяния, и давно уже оставил бы трон и предпочел жизнь в монастыре всему богатству и достоинству своего положения, если бы не его жена, которая упрямо отказывалась расстаться с ним. По этой причине многие люди думали и говорили, что с таким характером он должен быть скорее епископом, чем королем. После 30-летнего правления этот воин Небесного Царства был сражен серьезнейшим телесным недугом, от которого он впоследствии умер. В ту пору он убедил жену, что поскольку они не могут более радоваться этому миру или служить ему, им следует посвятить себя служению миру иному. Победив ее нерешительные возражения, он направился к епископу Лондонии Вальдхеру, наследнику Эркенвальда, и с его благословения принял постриг, которого так долго желал. Он принес епископу немалую сумму денег для раздачи бедным, не оставив в себе ничего, но желая остаться нищим духом ради стяжания Царства Небесного. Когда недуг усугубился, он почувствовал, что смерть его близка. Будучи королем, он боялся, что от великой боли в час смерти его слова или поступки будут недостойны его положения. Призвав епископа города Лондонии, где он сам жил, король попросил, чтобы к его смертному одру не допускали никого, кроме епископа и двух его слуг. Епископ с радостью согласился, но вскоре королю явилось во сне видение, которое развеяло его страх по этому поводу, а также открыло ему день его смерти. Он увидел, как говорил позже, трех мужей в сияющих одеяниях. Один из них присел на его ложе, а двое других стали рядом и начали изучать состояние больного, которого пришли навестить. Сидящий муж сказал, что душа короля оставит тело безо всякой боли, в великом сиянии света, и что он умрет в трехдневный срок. Все случилось так, как он узнал из видения, поскольку он скончался через 3 дня в 3:00 пополудни, крепко уснув и испустив последний вздох без боли. Для его погребения приготовили каменный саркофаг, но когда хотели положить туда его тело, увидели, что оно длиннее саркофага на ширину ладони. Тогда они увеличили длину саркофага на величину 2 пальцев, но тело все еще не влезало. Они заспорили, следует ли изготовить другое вместилище или же согнуть ноги трупа, чтобы уложить его туда. Но тут небесным промыслом сотворена была удивительная вещь, сделавшая все их усилия излишними. Стоящий поблизости епископ, сын короля-монаха Сигхард, правивший после Себи вместе со своим братом Свефредом, и множество других людей, увидели, что саркофаг вдруг приобрел соразмерную телу длину, и в него смогли даже уложить подушку под голову, в то время как в ногах он оказался на 4 пальца длиннее тела. Он был погребен в храме блаженного учителя язычников, у которого научился стремиться к небесному.